Глава вторая. Я тону, я тону, я тону. Как-то утром, вернувшись с завтрака, круассан с маслом, каша, капучино и пирожок, Саша выглянула в окно и поняла, что чешутся руки. Чешутся нарисовать то, что она видит. Ряды крыш, трубы, выглядывающие кирпичи в старых стенах, провода, трамвайные линии и далеко-далеко блеск Невы или какой-то другой реки, которая там текла. Сколько она не рисовала с тех пор, как удалила страницу и группу? Уже несколько недель. С ума сойти. Она никогда, никогда, сколько себя помнила, не делала таких перерывов. Саша отодвинула ноутбук и грязные чашки, освободила пространство, заточила карандаш и подвинула стол так, чтобы было видно пейзаж за окном. Черный квадратный блокнот в две ладони, линер 05 и карандаш — ее стандартный выбор, привычный и постоянный. Рука слегка дрожала от предвкушения. Саша вздохнула и начала. Какое же это наслаждение! Словно сотню лет не трогала карандаш. Скрип графита по бумаге, шорох листов, сухость, когда бумаги касается кожи, крошки обломившегося грифеля, заточенного слишком остро, деревянная стружка, смазанные штрихи. Саша поднесла скетч к лицу и вдохнула. Ей всегда нравилось представлять, чем пахнет рисунок. И иногда удавалось услышать запах. Этот скетч пах просыпающейся рекой и асфальтом, масляной выпечкой и кофе из бесконечных питерских лавочек и кофеин, и свободой, и страхом. Страхом пахло все. «Привет, как дела?» «Да вроде бы все в порядке. А ты как? Как там экономика?» «Пока жива. Саш, все хочу спросить, почему ты удалила свою группу?» «Ну, считай, что это был творческий кризис». «Саш, у тебя точно все хорошо?» «Правда, Вадим. Мне кажется, ты сердишься на меня за ярмарку». «С чего?» «Молчишь, пишешь реже обычного. Плюс мне показалось, что, возможно, я тебя обидел». «Да ну перестань. Глупости. Я вообще не хочу как-то давить, но мне правда кажется, что у тебя что-то случилось. Если что...» «Я помню. Да, у меня что-то случилось. Еще какое что-то. Но я не могу рассказать тебе об этом, Вадим. Я не могу даже сказать, где я на самом деле, потому что вдруг ты — это он». Каждый день время до полудня превращалось в сумасшедшую гонку. Статьи, вопросы, билеты, чаты, задания и задачи, фотографии, доклады и отчеты. Каждый вечер, когда, возвращаясь все позже, с работы приходил папа, превращался в окошко в детство. В те времена, когда он оставался с Сашей, если она болела, когда они ходили гулять на выходных или на праздник, и были такие же ясные прохладные весны, воздушные шары, крохотная листва, качели и печенье прямо на улице грязными руками, пока мама не видит. Каждая ночь становилась кошмаром, когда к ней снова приходили сны, воспоминания и письма. Папа предложил ходить в спортзал при гостинице. Саша спустилась туда один раз и поняла, что видит его в каждом мужчине. Она попыталась преодолеть себя. Она устала, устала, устала бояться. Устала, но не перестала. В зал она больше не пошла. На рассвете, вынырнув из очередного кошмара, она задумалась, что дальше. Сколько еще это будет длиться? И как ей жить потом? И будет ли это потом? Или теперь всегда, до самого конца, будет как сейчас? А еще я хочу начать собирать коллекцию оружия. Вот что на самом деле она хотела сказать папе, когда они искали пышечную. «Пап, мы можем сходить в магазин с оружием? Как его вообще продают? Нужна какая-то лицензия на ножи?» Как же выбешивал этот постоянный страх. Как же хотелось жить нормальной жизнью. Как же хотелось вернуться в этот чертов день, когда она зарегистрировалась в чертовом «Переиграй» и откатить все назад. Серийный маньяк, косы изнасилования жертвы. Рассказ жертв серийных маньяков. Почему некоторые женщины хотят, чтобы их изнасиловали? Что со мной не так? Социальное одобрение и неодобрение откуда пошло? Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Сны стали ежедневной пыткой. Саша называла их «ночные свидания». Она хотела попросить папу купить циплекс, но рецепт остался в Ковенецке. Да и признаваться в том, что, ко всему прочему, она еще и успокоительные принимает, придется терпеть. Светлые обои с кривоватым тиснением. Стол, который она почти полностью очистила от пыли, и стул, который стал почти удобным. Ручка, карандаш, перочинный нож, вызубренный наизусть вид из окна. пирожки с капустой на обед, припрятанные во время завтрака, кофе и горький черный чай. Потек на стене, наверное, номер когда-то затопили соседи сверху, и скол кафеля на полу в ванной около раковины. Гудение пылесосов, смех и разговоры горничных, стук бутыли, которую меняли в кулере в конце коридора, щелканье магнитных замков в соседних номерах, глухой резиновый чпок рамы, когда ее открываешь, запах чего-то свежего и химического после уборки, линялый ковролин, нитки, торчащие из наволочки, одинокие пустые ночи, когда папа задерживался или оставался на ночную смену, мигающая лампа под потолком и далекие огни за Невой. Вещи и звуки, письма и мысли — лучшие Сашины друзья. Время тянулось бесконечно, и порой казалось, что один день вмещает несколько суток. Одуревшая от пирожков, скетчей и бесконечных текстов, она слонялась по номеру, дожидаясь обеда. После, вымыв чашку, от которой не оттирался налет дешевого чая, Саша продолжала бродить по диагонали, от окна к двери, в ожидании следующего великолепного события — ужина. Безумно долгая первая неделя подошла к концу. Саша все чаще ловила себя на ощущении, будто она заперта в клетке, в безопасной и даже уютной, расчудесной, ужасной клетке. Однажды она попробовала лечь спать после обеда. Перед тем, как свернуться под одеялом, она долго рассматривала нож на тумбочке. Его купил папа. Не боевой, конечно, но вполне острый и очень красивый. Резьба, изящный футляр, изгиб, теплая, идеально ложащаяся в ладонь рукоять, лезвие холодное, легкое, хищное, словно нарисованное серебристой гелевой ручкой или ледяной акварелью. Саша спрятала нож под подушку, к перочинному ножику, и закрыла глаза. Лежать было неудобно, и сон не шел. Зато, когда пришел, продлился всего лишь минуту, а потом она отчетливо поняла: кто-то прижимается к ее спине, кто-то горячий и молчаливый. Кто-то, чья рука обхватывает ее за талию, прижимая к себе. Вторая рука движется к ее горлу, натыкается по пути на ножи. Саша слышит утробный смешок. Ножи со стуком падают на пол. Саша чувствует, что парализована, обездвижена и почему-то не может говорить. Она открывает рот, и губы тут же чувствуют чужую жесткую ладонь. Ребро ладони соленое на вкус. Саша пытается хотя бы замычать и слышит новый смешок. «Привет, Саша». Саша, дернувшись, пытается вырваться, но он держит слишком крепко. Она понимает, что связана. Чужая рука движется по пояснице, по животу, вниз, вниз. Она проснулась и увидела, как светится экран телефона. «Саша, привет. Пожалуйста, не волнуйся. Вдохни, выдохни. Я знаю, что ты в Питере, но я не искал, где именно вы остановились. Но я не могу больше не писать тебе». Саша медленно взяла телефон в руки, плотно обхватила корпус, заблокировала экран и вернулась на кровать во власти сна, разгоряченная, униженная, уничтоженная. Она ничего не сказала отцу. А что тут скажешь? Все было бесполезно, и все неумолимо шло к логическому концу. «Сашка, ты какая-то не такая». Она намазывала масло на круассан. Ей было до такой степени все равно от притупившегося апатичного страха, что она даже забыла, что эти крохотные пластиковые контейнеры из-под масла на гостиничных завтраках далеко не везде принимают переработку. Забыла, что лучше вообще не использовать их. Забыла о своих привычках и принципах и думала только о том, что засела в мозгу тяжелой гнилой занозой. «Саш?» Он засыпал письмами ее анонимный адрес. Он знал, что она в Питере. Знал, что она с отцом. Саша была уверена, что он знает, где она. Разве можно верить этому, но я не искал, где именно вы остановились? А даже если так, ему ничего не стоит найти ее. Так какой тогда смысл прятаться? Какой вообще во всем этом смысл? «Сашка, ты слышишь меня вообще?» «Да, пап». Тупой серебристый ножик выпал из рук, измазал маслом скатерть, салфетку, клетчатую рубашку. «Что с тобой? Голова болит?» «Да, есть немного», — механически кивнула она. «Как бы выпутать из этого папу? Вот бы как-то заставить его отдалиться, оказаться от нее подальше. Если уж он не может ее защитить, пусть хотя бы будет не здесь, чтобы не попасть под раздачу, если что». «Если что?» Саша усмехнулась и испугалась собственного смешка. Он прозвучал почти так же, как во сне. Утробно, глухо. «Я приду пораньше сегодня. Куда хочешь сходить вечером?» О, ей было без разницы. Она всюду под его взглядом. Нет ни щелочки, ни щербинки, ни тени, в которой она могла бы спрятаться. Так что какая разница? «Пойдем просто по Невскому», — глядя на папу, предложила она. Взрослый, здоровый, сильный и красивый папа, который, увы, не сможет защитить свою бестолковую, беспечную, полную темных мыслей принцессу. «Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу?» — хмыкнул папа и допил зеленый чай. «Договорились». Он поставил чашку, взял Сашу за руку. Она попыталась высвободиться, но папа сжал ее пальцы. «Саш, если бы были... Если бы было что-то еще, ты бы сказала мне?» «Я про последние дни». «Да, да, я бы сказала тебе, папа», — твердо ответила Саша. «До вечера. Приходи пораньше. Я тут просто с ума схожу от скуки». «О да, куда уж скучнее». Она сдалась, забросила статьи и скетчи, не открывала рабочую почту. Да какая теперь разница? Удивительно, что жизнь за пределами гостиницы, за стенами этого номера и вне этого анонимного адреса, с которого приходят новые и новые письма, еще идет. В течение дня писем было так много, что Саша копила их и читала по 3 или 4 за раз, не торопясь, задвинув шторы, томясь от духоты, стыда, любопытства. А потом однажды она раздвинула шторы, спрятала телефон и решила, что снова возьмется за текст. Но не за домашки, не за задания эклектики и статьи известий. Она попробует написать что-то свое, что-то абстрактное и спокойное, историю, где нет места тьме, стыду и страху. Письменный мир, в котором она будет контролировать каждый поворот, каждую страницу, где она сама будет решать, где остановиться. Мир, в котором она будет контролировать каждый поворот. Что-то взрывалось, разбивалось внутри Саши, и на экране появлялось вовсе не доброе и абстрактное. На экране возникали вполне конкретные, мрачные и подробные строки, которые вполне могли бы стать ответами на все его письма. Стены плавились и кружились под весенним солнцем, с обоев смолистыми каплями стекала хмурая, сырая, умершая зима. Саша сдалась и начала записывать все его письма, которые удалила, все, что помнила из них. Она удивлялась, что помнила так много, так подробно. Это была не добрая светлая история. Это был жуткий дневник последних недель. Это был триллер под названием «Саша». Она пришла в себя, когда позвонила горничная. Попыталась вырваться из вязкой, липкой, заставляющей потеть тьмы, принялась искать питерских эко-волонтеров и даже записалась на субботник завтра утром. Наверняка папа согласится, он ведь не работает завтра. Наверняка пойдет вместе с ней. Кровать подрагивала и двигалась, стул притягивал и не выпускал. За окном вращался день, и Нева обвивала землю. «Кого ты обманываешь, Саша?» — вслух спросила она сама себя. И рассмеялась в зеркало, в черные расширившиеся зрачки, поглотившие радужку, в белое лицо. «Меня ты не обманешь». Что-то писал Вадим, Лена, Арина, Оксана, редактор «Известий». Саша выплывала, вылезала, выпутывалась из паутины, только чтобы ответить маме. Сердце колотилось. В середине дня она снова забралась в кровать, накрылась с головой и в темноте пыталась унять сердце. «Кого ты обманываешь, Саша?» Когда питерское солнце пошло на закат и река заблестела, превращаясь из стальной полосы в вишневый компот, позвонил папа. Посверкивал на столе нож. «Саш, я задержусь. Раньше 9 точно не приду. Не хандри там, ладно? Хочешь пиццу?» «Я хочу, чтобы ты пришел», — чуть не плача выдохнула Саша. «Я хочу, чтобы ты пришел, папа, чтобы ты выдернул меня из этих мыслей. Я уже не могу одна. Я вот-вот растворюсь в них. Меня утянет, меня вот-вот утянет. Папа, папа, пожалуйста, приходи». «Но пицца тоже классно». я тону, папа». «Саш, я вот еще что подумал. Ты же вообще не спишь, по-моему, ночью. Не девочка, а половина панды. Давай попробуем психотерапевта найти. Прям тут, в Питере». Сердце пропустило удар. Все внутри крикнуло «Да». Саша выдавила сухо «Нет». «Нет, так нет», — очень легко сдался папа. «Тогда до вечера?» «До вечера, пап». «Как обычно, 4 сыра?» «Как обычно, 4 сыра». Саша упала спиной на кровать. Кружились стены. Люстра то опускалась, то поднималась к самому потолку, становилась плоской и превращалась в паука. Психотерапевт. Это новая пачка циплекса. Это ночи без снов. Это механический и глухой покой внутри. Это проговорить свои эмоции снова, постороннему человеку, учитывая, что он все знает, все видит, достанет ее где угодно. Он все еще не до конца внутри ее головы, но если он узнает, что она отправилась к психотерапевту, для него недолго останется тайной то, что она расскажет врачу. Это быть осужденной. Это непременно быть осужденной за все. От вечеринки с Фатумом и Контрсталией и графы о себе до мыслей, чувств и желаний сегодня, сейчас, в этот самый миг. А это значит, вина и стыд станут еще сильнее. Как люстра-паук спустятся и вонзятся. Вцепятся и не отпустят. Совсем как он. А мысли, картинки, письма продолжаются, продолжаются, продолжаются. Саш. Папа все же попробовал поднять тему еще раз, уже почти ночью. Он задержался до 11, пришел усталым и серым, что-то не ладилось на их стройке. Давай все-таки попробуем. С психологом. Пап, я и так живу тут незапланированно. Это офигеть как дорого, это гостиница, и вся еда тут, и наши прогулки. Пап, папа, это просто очень дорого. Давай, пожалуйста, не будем. Лежа в кровати, Саша перебирала в голове то, что чувствует, как страницы, переложенные сухими листьями, как флакончики с ароматами, как грязные шелковые футболки и кружева. Тревога, страх, усталость от постоянного напряжения. А еще все-таки надежда на спасение или развязку, а еще уже совсем раскрошившаяся, как корка вчерашнего пирога, иллюзия безопасности от того, что отец рядом, а еще желание жить нормальной, самой обыкновенной и скучной жизнью, без этих пряток, без этих писем, без... «Без тебя, без тебя, без тебя!» Яростно в подушку закричала Саша. И не помнила даже, как из соседней комнаты прибежал папа, тряс ее за плечи и отпаивал вонючей теплой водой.